толчок найти приятелей во всех краях, достичь страны, где молоко и мед течет, другим позволено, тебе нельзя, но жить имущество. Страдания.